благодарю за добрые слова, Владыка, которые вы сказали в связи с 33-летием моей архиерейской хиротонии. Я благодарю Бога за эти 33 года. Они не были простыми. Более того, я скажу, что, может быть, скорбей за эти 33 года было больше, чем радости. Но и сегодня, и всегда я благодарю Господа и за радости, и за скорби. Благодарю за тот жизненный путь, который Господь мне уготовил. Пройдя эти 33 года архипастырского служения, я вынес для себя некоторые уроки, которыми сегодня хотел бы поделиться со всеми вами, может быть, в назидание нашим священнослужителям. Первый и самый главный урок заключается в следующем. Никогда не нужно жалеть себя, служа Господу. Никогда не нужно думать о том, что, служа Богу, ты потеряешь здоровье. Никогда не нужно говорить: я не буду делать того или этого, чтобы сохранить свое здоровье. Непременно тогда здоровье и потеряешь. Бог никогда не бывает у нас в долгу. И чем мы больше себя отдаем Господу, тем Он больше дает нам. Он восстанавливает наши силы. Он дает нам энергию. Казалось бы, в тот момент, когда уже не остается никаких человеческих сил, Господь благодатью Своею эти силы восстанавливает и умножает. Поэтому, когда священнослужитель беспокоится о своем здоровье, за счет прямого исполнения своих обязанностей он обрекает себя на болезни, старость и скорую кончину. И второй очень важный урок. Никогда, занимая низшую ступень служения, не следует думать о том, что тебе нужно каким-то образом себя разумно вести, чтобы обеспечить свое служебное продвижение. Сколько раз мне говорили: Владыка, зачем вы это говорите публично? Зачем вы так смело обращаетесь к людям? Поберегите себя. Подумайте о своем будущем. По милости Божией, будучи диаконом, священником, епископом, архиепископом и митрополитом, я старался себя вести так, как будто в данный момент я и делаю самое главное дело своей жизни. Даже в преддверии поместного собора некоторые обращались и говорили: будьте осторожны в своих словах. Это вам может помешать. Я никогда этих советов не слушал. Потому что дело священника совершать каждый день с полной отдачей то, ради чего ты одел рясу и вступил в ряды воинов Христовых. Плох тот солдат, который думает, что, став генералом, он тогда-то свой талант и раскроет. Не раскроет таланта. Талант в служении церкви раскрывается на каждой ступени служения. От пономаря до патриарха. И служить нужно так в данный момент, как будто ты делаешь действительно самое важное и самое главное дело в своей жизни. Господь нам дает ровно столько, сколько мы даем Ему, и даже больше. И если сегодня не отдаем свои силы, то Господь нам не даст силы и завтра. Самое главное помнить, что каждого из нас по жизни Бог ведет. Не наши человеческие хитросплетения, не наша жизненная дипломатия, а Бог нас ведет. Пред Богом должны быть честны, открыты, мужественны в своем служении. При этом, конечно, нужно быть разумным, чтобы правильно строить свои отношения с людьми. Нужно воспитывать в сердце своем любовь, чтобы даже к врагам не было зла. Нужно стараться, чтобы внутренняя кротость и смирение всегда пребывало, какие бы одежды величественные церковные на тебя не возлагали. Потому что только сознание своей греховности и слабости пред Богом помогают быть снисходительны греховностям и слабостям других людей. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником иконы Божией Матери «Благодатное небо». Это один из тех чудотворных образов, который сохранился в кремлевских соборах и в честь которого совершаются богослужения здесь, в Архангельском соборе Кремля, при стечении благочестивого народа, который помнит этот праздник и почитает святой чудотворный образ. Мы называем Божию Матерь Царицей Небесной, Царицей Неба. Вот икона «Благодатное небо», то есть небо не только царственное, отдаленное, возвышенное, сияющее своей неприступностью, но и небо благодатное, то есть отдающее часть своей жизни, своей силы, своей энергии людям, которые к этому небу простирают свой взор и свои мысли. Символом этого божественного, благодатного, жертвенного неба является Царица Небесная. Она родила солнце правды, и потому совершенно справедливо в церковной гимнографии называют ее небом, потому что ведь солнце на небе. Небо благодатное, потому что любовь Божия, любовь Девы Марии, Царицы Небесной к роду человеческому, так сильны, что сила и благодать Бога, красота божественного неба передается людям в ответ на их молитву. Собственно говоря, вся наша церковная, религиозная жизнь, она и заключается в том, чтобы иметь эту связь с небом. И взирая на Господа мысленно, обращая к Нему свой духовный взор, обращаясь с молитвой Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной, просить дать нам частицу этого неба в нашу земную жизнь. Собственно говоря, Господь и пришел в мир, чтобы соединить небесное и земное. Как говорили отцы Церкви, начиная с святого Афанасия Великого, Бог стал человеком, чтобы человек обожествился. Бог пришел с неба на землю, чтобы земля стала ближе небу. И то, что совершил Господь, открывает нам эту связь с небом. Оно не затворено от нас. Оно не является более символом неприступной царственности. Небо – это то, что жертвой Сына Человеческого и Сына Божьего, Его воплощением, Его жизнью и страданием вошло в жизнь человеческого рода. Для нас силой Божией, предстательством Царицы Небесной открыты двери этого божественного неба. Мы прибегаем к чудотворному образу благодатное небо, прославляя Царицу Небесную, созерцая как бы здесь на земле перед ее иконой ее славу в Царстве Божьем. Но человек так приустроен, что только немногие могут удовлетворяться этой созерцательностью. Каждый, кто прикасается к святыне, непременно приносит к этой святыне свои вопрошания, свои молитвы, свою скорбь, свою боль. Почему икона называется «Благодатное небо»? Потому что Царица Небесная слышит нашу молитву и силой божественной благодати осуществляет то, о чем мы ее просим. Очень многие считают эту икону своей покровительницей. Особенно вооруженные силы. Вот сегодня среди нас воины, которые работают и служат Отечеству в очень важной сфере. Сфере стратегической защиты страны. В их руках грозное ракетно-ядерное оружие. Русские люди никогда ни на кого не нападали. И, наверное, никогда не будут ни на кого нападать. Но то, чтобы мирно существовала страна, она должна быть прочно защищена. Особенно в наш современный хитроумный век, когда лучшие научные умы работают для того, чтобы снабдить ту или иную страну еще более утонченным и опасным оружием. Верю, что те наши воины, которые стоят на защите Отечества, в руках которых особо грозное и важное оружие, сохраняя молитвенную связь с Пресвятой Богородицей, молясь перед иконой «Благодатное небо», будут получать вразумление свыше, укрепление духовных своих и физических сил, чтобы надежно стоять на защите рубежей нашей мирной страны. Многие летчики, как военные, так и гражданские, также считают эту икону своей покровительницей. Дай Бог, чтобы все те люди, которые в силу своей профессиональной деятельности испытывают потребность обращаться к Царице Небесной, предъявляя иконой «Благодатное небо», совершали это с горячей верой и твердой надеждой на то, что слышит наши молитвы Божия Матерь, и она способна преклонить милость неба к нашей грешной земле. Празднуя этот святой и радостный праздник, я хотел бы всех вас, мои дорогие, поздравить и пожелать всем силы веры и силы молитвы, которыми мы и преклоняем к себе милость и любовь Божию покровительством святой пренепорочной Девы Марии, Царицы Небесной, благодатной и любящей Матери всех нас. Аминь.